Глава вторая. Богульниковый рай. Мои родители вдруг решили переехать в Усть-Илим. Молодой город севернее Иркутска, за Братском вниз по Ангаре. Там платили хорошие северные, и они, забронировав квартиру, уехали, как тогда говорили, за длинным рублем. Первое время мы вчетвером ютились в съемной комнате. Мама работала в детском саду, чтобы быть рядом с Сашей, который очень часто болел. Папа где-то на заводе токарем или фрезеровщиком. Он был высококлассный специалист, его ценили везде, куда бы он ни поступал на работу. А я пошла в новую школу, где меня встретили, мягко говоря, не очень. Со мной рядом посадили мальчишку Игоря Тикунова. У него всегда были обветренные потресканные губы с заидами и выдвинутая вперед нижняя челюсть. Он постоянно бил меня кулаком в предплечье, а когда я остро реагировал на такие беспардонные, по правде говоря, болезненные выходки, он шипел: «Че ты еще? Недовольна?» Потом с Игорем что-то произошло. Он стал дарить мне всякие вещицы, видимо, брал их у матери, какие-то полупустые скляночки от духов, цепочки и прочие безделушки. Но меня этим было не купить. Очень уж неприятным было наше знакомство. А первое впечатление, как правило, никогда не подводит. Нас было двое новеньких, вторую девочку звали Надя. И мы попали в немилость к нашей классной руководительнице Юлюшке. Когда Юлюшка узнала, что в школе, где Надя раньше училась, она была отличницей, то с сарказмом произнесла: «Посмотрим, какой отличницей ты будешь здесь». И действительно, на своем предмете, математике, изо всех сил старалась ее завалить. Мы как-то невольно объединились с Надей и стали неразлучными подругами на много лет. Уже даже страшно сказать, сколько длится наша дружба. Были в моей жизни, конечно, и другие подруги, из школы в том числе, но такой близости духа, как с Надей, у меня не было ни с кем. Поэтому другие подружки остались в разряде редких встреч и звонков по телефону. Надежда является своего рода компасом в моей жизни. Имея дар рассудительности, она часто приводит меня в чувство, если я по своей эмоциональности забреду не в те степи. Нам было по пути с Надей. Мой дом находился ближе к школе, и я утром ждала ее, чтобы вместе идти, а на обратном пути иногда провожала подругу домой. Семья Надежды жила в частном домике, называемом «Времянка». Ее мама, тетя Валя, очень вкусно готовила. Особенно мне нравились ее вареники с капустой, обжаренные в масле. Гулять нам особо было негде. Иногда мы ходили в кино на индийские фильмы, могли по несколько раз смотреть один и тот же фильм «Зита и Гита», потом разыгрывали сцены из этого фильма, обматываясь, как индианки, различными кусками ткани, платками и всем, что попадалось под руку. Да и в куклы еще играли, откровенно говоря. Шили им разные одежки, хотя нам было уже по 12 лет. Потом родителям Нади дали трехкомнатную квартиру, а мы переехали на другой берег Ангары, но общаться не перестали. Ездили друг к другу на выходные с ночевкой, зимой катались на коньках, летом нас отправляли в пионерский лагерь, откуда мы однажды с ней сбежали и на попутках добрались до города. В лагере мы были в одной смене с мальчиком, который впоследствии умер от менингита, и я помню, какое впечатление произвела на меня тогда его смерть. В детстве я ужасно боялась покойников, а особенно похоронной музыки. И если вдруг я слышала ее, находясь дома одна, а такое случалось чаще всего, ведь родители были на работе, то я врубала на всю громкость радиолу на то время, пока похоронная процессия не пройдет мимо. Мы с Надей решили не идти на похороны этого мальчика, а включили музыку, когда его гроб несли мимо моего дома. На следующий год мы снова попали в лагерь, и я все еще не могла поверить, что его больше нет. У кого-то из девчонок была общая фотография, где он среди других подростков. Я долго всматривалась в его лицо, потом ходила по лесу, и у меня звучала в голове песня «За того парня». Сибирский лес был полон одурманивающих запахов цветущих трав. Кое-где встречались кустики земляники, а я шла по тропинке и думала о том, какой короткой и зыбкой бывает жизнь. Не помню почему, но нас с Надей не очень-то любили. Может, потому что мы с ней держались как-то обособленно. Нам было хорошо вдвоем, и компании были не нужны. Кстати, я и сейчас такая. Люблю уединение. И вот однажды девочка, у которой была фотография умершего мальчика, вдруг сказала, что у нее эта фотография пропала. А все видели, с каким чувством я ее рассматривала. И решили сделать обыск, потому что подозрение пало на меня. Но я ее не брала и смело дала на осмотр свою дорожную сумку, в которой при свидетелях эту фотографию и обнаружили. Единственный человек, безоговорочно поверивший, что фотографию мне подкинули, была моя подруга Надя. И тогда мы решили уйти из лагеря. Кстати, никто этого не заметил. Нас не искали даже вожатые. Конечно, мы влюблялись в мальчишек, вели дневники, которым доверяли самые сокровенные, гуляли возле домов наших избранников, но это были чистые платонические увлечения. Хотелось кому-то отдавать свои светлые чувства, хотя объекты чаще всего не соответствовали идеалам. Один раз мы даже провели ночь с ребятами в лесу у костра, сказав родителям, что едем ночевать друг к дружке. Мы с Надей бессовестно соврали. Моя мама догадалась об обмане только тогда, когда я не нашлась, что ей ответить на вопрос, почему у меня такое лицо. Свежий весенний воздух оставил на моей физиономии долго непроходящий румянец, а костер оплавил каблуки резиновых сапог. Я не люблю врать, поэтому все ей и рассказала. За чистосердечное признание наказывать меня не стали. В лесах Восточной Сибири по весне можно встретить густые заросли лиловых кустов с опьяняющим запахом. Это багульник. Невероятно красивый с виду пятилистный нежный цветок с длинными пушистыми тычинками может проявить свое коварство. Люди, слишком долго находящиеся около него, даже теряют сознание. Но тоненькие майские веточки, предвестники приближающегося лета, уносят мою память в беззаботное время юношества, когда мама и папа были молодыми и красивыми. Это время почему-то невольно связано с прекрасным багульником. Случайно увидев его на фотографии или на подаренной где-то в Чите картине, моя душа невольно переносится в то время, в тот багульниковый рай, в который нас щедро окунал сибирский лес. Я вспоминаю с благоговением и светлой грустью наши семейные прогулки по лесу, шашлыки из рыжиков и запеченный на костре картофель. Хотя, помню, меня трудно было вытащить туда. Я была домоседкой. Ах, как бы мне хотелось, чтобы мама снова сказала: «А пойдемте в лес». Уж я бы точно не скривила кислую мину и не стала бы врать, что мне надо делать уроки. И мы пошли бы по колено в снегу, по папиным следам, встречая белок летяг и удивляясь огромным снежным шапкам на тонюсеньких веточках. Помню, я очень любила читать. «Путешествия Гулливера», «Копи царя Соломона», сказки разные. Я приходила из школы домой, быстро убиралась в квартире, причем делала я это каждый день. Далее уроки, а потом я намывала себе целую тарелку яблок, забиралась с ногами в кресло и с упоением читала, пока родители не возвращались с работы и не приводили маленького Сашу из садика. В юности я мечтала научиться играть на пианино. Меня неудержимо влекло к музыке. Но, во-первых, уже возраст был не тот. Тогда принято было обучаться на фортепиано с 7 лет, а мне было лет 12 или 13. Во-вторых, мы жили в квартире с подселением, и в наших двух комнатах для инструмента не было места. К тому же, несмотря на то, что родителям платили северную прибавку, денег все равно не хватало. В общем, мама отказала в моей просьбе. Я ходила к одной девочке, которая занималась музыкой, и она обучила меня небольшому произведению «Аннушка». Я играла двумя руками, с трепетом касаясь клавиш пальцами, а на самом деле сердцем. Сейчас мама говорит, что если бы она только могла предположить, что моя жизнь будет связана с музыкой и песней, она бы лучше не доедала, но купила бы мне пианино. Однако сложилось так, как сложилось. Слава богу, техника сейчас дошла до такого уровня, что мне ноты и не нужны. Когда я сочиняю мелодии, я напеваю их на диктофон в телефоне, чтобы не забыть. А в то время любовь к музыке проявлялась в прослушивании эстрадных песен. Я заказывала пластинки на Апрелевском заводе грампластинок. Просто писала письмо, какие бы песни мне хотелось иметь. Бывало так, что закажу 2-3 пластинки, а мне приходят 6-8. Это были посылки наложенным платежом. И родителям приходилось таки периодически раскошеливаться. Помню, я заслушивалась песнями группы «Поющие сердца», «Листья закружат», «В реку смотрятся облака» и другие. Могла ли я тогда представить, что солист этой группы, Александр Ольцман, станет моим аккомпаниатором и аранжировщиком? Я рассказывала о том, что в детстве я пела Высоцкого. Но по-настоящему я прониклась любовью к этому артисту после фильма «Место встречи изменить нельзя». Фильм показали по телевизору вскоре после заметки о его смерти, которую мы прочли в углу местной усть-илимской газеты. Это было в 1980 году, 25 июля. Тогда шла Олимпиада, и это известие прошло как-то незаметно. Каждый вечер, точно прикованный к телевизору, я смотрела серию за серией, а по утрам, когда никого не было и фильм повторяли, я впитывала в себя каждый кадр, каждый взгляд и жест Высоцкого. После окончания очередной серии я горько плакала, сожалея о том, что актера уже больше нет на свете. После 8 класса я решила вернуться в Иркутск, поддавшись уговорам мамы и тети, что лучше окончить техникум, чем 10-летку, ведь в институт поступить гораздо труднее, а отличницей я никогда не была, хотя и троечницей тоже. Выбор пал на авиационный техникум, куда я и поступила. Факультет у меня был самолетостроение, группа С-104. А Надя осталась в Усть-Илимске и пошла в 9 класс. Жила я опять у своих бабушек, в техникум ездила на трамвае, на обратном пути покупала на рынке стакан черемухи, вставала у торцевого заднего окна трамвая, ела черемуху и выплевывала косточки в открытое окошко. В техникуме я познакомилась с Лешей Соколовым, который сыграл в моей жизни немаловажную роль. Это был длинноволосый чернявый паренек. Его мама преподавала в нашем техникуме. Она пекла обалденный торт «Наполеон» с вареной сгущенкой. Таких я больше нигде и никогда не пробовала. И очень благосклонно ко мне относилась, когда я бывала у них. Помню, Лёшка украл для меня где-то черную бархатную шторину, из которой я своими руками сшила модный батник с накладными нагрудными карманами и кокеткой и ходила в нем на дискотеку. В сочетании с белыми брюками, их я тоже сшила сама, смотрелась сногсшибательно и вызывала завистливые взгляды со стороны однокурсниц. Я не придавала особого значения тому, что штора была ворованная. Но если я носила из нее одежду, то была невольной соучастницей этого греха. Да и о грехах тогда я не знала, поэтому и не думала о них. И хотя совесть где-то в глубине души напоминала о своем существовании, я отмахивалась от ее укоров, как от назойливой мухи. Лёша играл на гитаре. Научиться играть на гитаре стало моей мечтой. Если не сложилось с фортепиано, то уж здесь-то я решила идти до конца. Алексей был хорошим учителем, терпеливым, но и мое рвение приносило плоды. Очень скоро я научилась переставлять аккорды и даже на слух подбирать мелодии, разодрав в кровь свои бедные пальчики. Но это меня не останавливало. Мозоли затвердевали, получалось все лучше и лучше. Я подбирала Высоцкого, пела и была счастлива. Забегая вперед, скажу, что Леша разбился на машине, когда ему исполнилось 20 лет. Он был сорванцом, постоянно влипал в какие-то криминальные истории. Его отец не мог пережить этого горя, умер. Мама коротает свой век одна. Но если бы в моей жизни не было Лешки Соколова, то кто знает, связала ли бы я свою жизнь с авторской песней. Я очень скучала по подруге Наде. Мы писали друг другу письма, но этого было мало. Я приезжала в Усть-Илимск на каникулы и своими рассказами соблазнила таки ее поступить в наш техникум. Как мы были счастливы! Мы вновь соединились. Я пошла на 2-й курс, а Надя поступила на 1-й. Мы стали жить с ней в той нашей 3-комнатной квартире с моей прабабушкой Маней. По выходным мы пропадали в техникуме на дискотеках, ходили группой в походы, осенью ездили на картошку. Я с детства была принцессой на горошине. Помню, не могла спать на соломе, которую набивали на матрасники, у меня болела спина. Однажды в 6 утра начальник отделения застал меня сидящей у костра. Я пожаловалась, что не могу спать в таких условиях. И он отпустил меня домой. Какое счастье! Я ехала в кузове грузовика, ветер трепал мои волосы, а в мешке была картошка для бабы Мани. Надя в основном общалась с учащимися нашей группы и стала как своя. Не скажу, что мы не ссорились. Обе были очень упертые, любили поспорить, иногда доходило до драк. но мирились почти сразу. Однажды мы попали под влияние нашей соседки, которая стала нам рассказывать разные страшилки про потусторонний мир. Она занималась спиритизмом и втянула нас. Конечно, нам было жутко интересно пообщаться с душами умерших, и мы решили попробовать. Подготовили все, что она нам сказала. Лист ватмана, на котором нарисовали гроб и алфавит. Установили слева и справа две свечи, а на гроб положили предварительно нагретое над огнем свечи белое блюдце с нарисованной на нем стрелкой и начали вызывать духов. Ясно, что у нас ничего не получилось. Но соседка сказала, что если у нас нет такого опыта, то и не получится. Надо, чтобы с нами был хоть кто-нибудь, кто ранее участвовал в таких мероприятиях. И предложила свои услуги. И вот вечером мы зажгли свечи и, едва касаясь пальцами тыльной части блюдца, воззвали к какому-то духу, какому уже сейчас не помню. Но обычно мы вызывали Пушкина, Лермонтова, Толстого и других известных нам писателей. На вопрос, обращенный к духу «Ты здесь?», блюдце вдруг сдвинулось с места. И стрелка поползла на слово «Да». Мы с Надей переглянулись. Было понятно, что соседка водила блюдцем, хотя она и убеждала нас в обратном. Но по-настоящему доверять мы могли только друг другу. Когда она ушла, мы решили проверить, будет ли ходить блюдце, ведь теперь мы обрели такого рода опыт. И вдруг блюдце задвигалось. Да так, что мы не успевали прочитывать то, что указывала стрелка, двигаясь от буквы к букве. Оно стало какое-то энергетическое, как будто под ним появилось незримое поле сжатого воздуха. Помню, мы вызвали дух Есенина и попросили его что-нибудь сочинить для нас. «Я вас люблю, любви моей фиалки, бальзам моей души», читали мы за стрелкой. Могли ли мы тогда, 16-летние девчонки, придумать такие строки? Мы были в восторге, смешанном с животным страхом. И мы подсели на это. Каждый день, приходя из техникума, не дожидаясь, когда стемнеет, уже и без свечей мы гоняли блюдца туда-сюда, желая узнать будущее, мысли, чувства тех, кто нас интересовал в то время. В общем, мы были одержимы в самом прямом смысле этого слова. Хотя в то время и в том состоянии не думали об этом. Но вскоре начались последствия. Это я сейчас понимаю, что мы играли не просто с огнем, а с самим дьяволом, доверчиво отдаваясь в его когтистые лапы. И я, хоть и крещенная, но совершенно непросвещенная, даже представить себе не могла, чем это чревато. А Надя и подавно, ведь она даже крещенной не была. В нашей квартире стали происходить странные вещи. Например, под покрывалом по кровати мог пробежать комочек, похожий на котенка, хотя котенка у нас не было. Однажды у меня пропала моя любимая кружка, которую я всегда ставила на сушилку над раковиной. Где мы только ее не искали. И уж понятное дело, над раковиной смотрели много раз. Обыскали всю квартиру, каждый ее уголок. На следующий день кружка оказалась на своем месте, на сушилке. Как она туда попала? Где была до этого? Загадка. И главное, что в тот период мы были одни. Баба Маня время от времени уезжала к бабе Вале. Нам становилось страшно. Однажды утром прибегает Надя и возбужденно начинает упрекать меня в моих неуместных шутках. Оказывается, пока я дремала, а она умывалась. Обычно Надя первая шла в ванную, а я еще нежилась в постели. Кто-то неоднократно стучал в дверь ванной комнаты. Она думала, что это я шучу и прячусь, и была очень удивлена, увидев меня в постели. Ночью кто-то стаскивал с меня одеяло, лишая сил сопротивляться. Это было ужасное состояние, когда я все понимала и слышала, но не могла владеть собой, своим телом. То есть бесы буквально нас одолевали. Но мы никак это не связывали со спиритизмом. Мы не могли себе даже представить, что привлекаем в дом темную силу, которая уже начала вовсю хозяйничать. Однажды мы попали в храм. Причем шли мы туда для каких-то заговоров. Дурехи были, слушали, кого ни попадя. Мне тогда нравился мальчик, который не обращал на меня внимания. А если указать его имя в записке о упокоении, так якобы можно было его приворожить. Какая чушь! Ведь у Бога все живы. но мы тогда не знали об этом и в диком страхе переступили порог храма. По всей видимости, была архиерейская служба. Мы без платков, в брюках, подошли с запиской к свечному ящику. «А свидетельство о смерти у вас есть?» – строго спросила женщина. «Свидетельства у нас не было. Мы решили пойти в другой храм». Когда я писала записку, к нам подошла одна милая бабушка и спокойно стала говорить о том, что некоторые не к Богу приходят, а с нехорошими намерениями. И она прямо озвучила наши намерения. Мы вытаращили на нее глаза, не знали, что ответить. И вдруг нам сунули записки с именами, чтобы мы их читали. Мы послушно и благоговейно их прочли. Потом к архиерею стали подходить для целования креста, и мы ринулись туда же, подальше от прозорливой старухи. Точь-в-точь повторили то, что делали стоящие перед нами. Поцеловали крест и пухлую волосатую руку священника. И пулей вылетели из храма. Неожиданно я увлеклась театром. Мы всей группой пошли в ТЮЗ на постановку «Милый Эб». Впервые я попала в театр, если не считать кукольного театра и театра мускомедии, куда в детстве меня водили бабушки. И я пропала. Мало того, я влюбилась не только в театр, но и в ведущего актера труппы. Это было сильное увлечение, настолько сильное, что я уходила с последних пар в техникуме, чтобы не опоздать к началу спектакля. Я пересмотрела весь репертуар по несколько раз и поняла, что настоящее здесь, а не в аэродинамике, сопромате, экономике и других малопонятных мне дисциплинах. Здесь я жила душой, это было мое. И хотя я в школе ходила в театральный кружок, но никогда всерьез не думала о том, чтобы связать с этой профессией свою жизнь. А тут у меня просто закружилась голова. Я училась на третьем курсе техникума. Мы проходили практику на авиационном заводе. Было ужасно скучно. Я клепала самолеты, ходила по цеху, разносила заклепки, предварительно разложенные в пакетики. Я понимала, что не хочу, ни за что не хочу остаться здесь. А что я еще умела? Как мне захотелось оказаться на сцене рядом с моим кумиром и играть с ним, с таким красивым и талантливым в каком-нибудь спектакле, взаимную любовь. Конечно, это бред, но ничего сверхъестественного в моей мечте не было. Играли же другие актрисы рядом с ним. Неужели я хуже? И тут меня осенило, что нужно поступать в театральное училище. В Иркутске было такое училище, и летом я попыталась поступить в него. Тем более, что мой любимый актер тоже его окончил. Но я была слишком неопытна, и несмотря на то, что мы уже познакомились с Олегом, все поклонницы рано или поздно знакомятся со своими кумирами. Он не особо помогал мне готовить программу, считая мое желание блажью и, наверное, не веря в меня. А я хотела во что бы то ни стало доказать ему, что смогу. И потом я так искренне хотела стать актрисой. Но я провалилась. Меня не приняли. И это стало для меня трагедией. И тогда я решила ехать в Москву. Но мне было жаль потраченных 3 лет учебы в техникуме. Все-таки осталось всего 1/2 года доучиться. И я решила не расстраивать родителей и получить диплом. Одновременно с этим я окончила экстерном 11 классов вечерней школы, так как для поступления в театральное нужен был школьный аттестат, а не диплом техникума. К тому же существовала еще одна техническая проблема. В те времена изволь отработать 2 года по распределению. Ведь училась я в техникум бесплатно, да еще и получала стипендию. И, понятное дело, государство затратило на меня деньги и вправе требовать отдачи. Но не могла я терять 2 года. Я и так была на 2 года старше 10-классниц. Я написала письмо в Министерство образования, поведав о своей мечте стать актрисой, а мне нужно отработать 2 года после техникума. И что вы думаете? Мне пришел ответ из министерства, где указывалось, что вопрос о моем распределении может быть пересмотрен, если я представлю справку о зачислении в театральный вуз. Ура! Маленькая победа! Осталось подготовить программу и поступить. Помню, тогда к нам приехал поэт Евгений Евтушенко, и я пошла на его выступление. После окончания творческого вечера я в числе других подошла за автографом. У меня как раз оказалась его книжка. Вдруг он спросил меня, участвовала ли я когда-нибудь в художественной самодеятельности. Я утвердительно кивнула. И тогда он сказал, что собирается снимать фильм «Детский сад», и у него есть для меня небольшая роль невесты. Он назначил мне встречу в гостинице, попросив привести кого-нибудь в качестве партнера, чтобы мы могли порепетировать, а он бы со стороны посмотрел на меня. Конечно же, я привела Олега. Мы делали этюды, которые предлагал Евгений Александрович. Я была счастлива. Моя мечта наполовину сбылась. Я репетировала с Олегом любовную сцену, держала его лицо в своих ладонях, лепетала какие-то слова из сценария. Потом Евгений Александрович поинтересовался, не влюблена ли я в этого парня, потому что я робко спросила, нельзя ли ему играть жениха во время съемок. Я призналась, что да, влюблена. Но он сказал, что на роль жениха у него уже утвержден другой актер. Но все равно сняться в кино для провинциальной девочки, мечтающей стать актрисой, да еще у такого известного человека, это что-то запредельное. Я была утверждена на роль. Но у моей мамы случились неудачные поздние роды. Ребенок умер, и нам с бабушкой Валей пришлось лететь в Усть-Илимск. Невесту сыграла другая актриса, а мне по возвращении достался малюсенький эпизод в этом фильме, чтоб уж совсем обидно не было. Когда я сказала Евтушенко о том, что собираюсь поступать в театральное, он послушал мою программу и посоветовал получше подготовиться. Евгений Александрович дал телефон профессионального чтеца, который позанимался со мной. Это мне очень помогло, и я поступила в театральное училище имени Щукина, да еще прошла и в Щепкинское, и в ГИТИС на эстрадный факультет, но выбрала Щукинское. В тот год курс набирал Евгений Рубенович Симонов.